проблемы не обходят стороной. Наш долгострой проходит мимолетным ходом. С обиходом нашей жизни не смириться. Главное всем оставаться вольной птицей. Сделать свою жизнь такой, чтобы гордиться. Толкаются наркотики все на одной и той же ноте, блин, хотя имеем мы в запасе пропаганду о том, как надо жить там по уставу. Стремимся только к славе, но усилий мало. Любовь не процветает, а стремится только вниз. За каждым шагом каждого горячий теневой сюрприз. Обидно падшему таланту проливать свой взор на то, как пробивается вперед унылое оно. Россия качется в забвение простора и спасателей страны. Теперь приунижаемся, смеясь и думая, что умные сами портят быть и честь страны. Наверное, мы забудем, кто такие мы. Пахаем, как рабы, а получаем ничего. К оплате жиша наши мэры все гребут себе в карман за то, что посидят на кресле. Хотя для них наш гонор неуместен. Все расположено нечестно. Честно или нечестно? Хрен знает. Честно или нечестно? Хрен знает. Честно или нечестно? Хрен знает. Справедливости тут мало, мира правит куча кала. Честно или нечестно? Хрен знает. Честно или нечестно? Хрен знает. Честно или нечестно? Хрен знает. Справедливости тут мало, миром правит куча кала. Каждый день рождаются дети-инвалиды. Каждый день все больше пораженных СПИДом. И каждый новый день все становится дороже. При той же зарплате, убогой, о боже. Какие нравы у никчемных подростков. Полетим у Максити роста. И характер не исправить чахметовской клетки. А бабуля тихо загнется без таблетки. Малолетки наркоманы отжимают телефоны. Шлюхи, стоны, притоны, депутаты, мудозвоны. Следят издалека и воруют евро. Учительницы стервы доводят до самоубийства. Новые семейства, виртуальные буйства. А мне-то что? Да ну и пусть так! Пусть так! Ha ha ha.